Пустота. Когда вы изучаете буддизм, вы должны произвести генеральную уборку в своем сознании. Если вы хотите понять буддизм, вам необходимо совершенно забыть все свои прежние представления. И прежде всего, вы должны отказаться от идеи вещественности или существования. Обычный взгляд на жизнь прочно основан на идее существования. Для большинства людей все существует. Они полагают, что все, что они видят и слышат, существует. Конечно, птица, которую мы видим и слышим, существует. Она существует. Но я, возможно, понимаю под этим не совсем то, что понимаете под этим вы. Жизнь в представлении буддистов заключает в себе как существование, так и несуществование. Птица одновременно существует и не существует. Мы утверждаем, что взгляд на жизнь, основанный только на существовании, еретический. Если вы относитесь к вещам слишком серьезно, как если бы они существовали прочно и неизменно, вас можно назвать еретиком. Возможно, большинство людей могут быть названы еретиками. Мы утверждаем, что истинное существование возникает из пустоты и опять возвращается в пустоту. Истинное существование – появляется из пустоты. Мы должны пройти врата пустоты. Эту идею существования очень трудно объяснить. В наши дни многие, по крайней мере интеллектуально, начинают чувствовать пустоту современного мира или внутреннюю противоречивость своей культуры. В прошлом, например, японцы были непоколебимо уверены в неизменности существования своей культуры и традиционного образа жизни. Но, проиграв войну, они стали весьма скептичными. Некоторые считают, что такое скептичное отношение ужасно, но в действительности оно лучше прежнего. Пока мы находимся во власти какой-то определенной идеи или какой-то надежды на будущее, мы не способны по-настоящему серьезно воспринимать мгновение, протекающее прямо сейчас. Вы, возможно, скажете себе: я могу сделать это завтра или в следующем году, полагая, что существующее сегодня будет существовать и завтра. Даже если вы не столь упорны в достижении своей цели, все равно вы ожидаете, что нечто многообещающее появится, коль скоро вы следуете определенному пути. Однако нет определенного пути, который существовал бы неизменно. Нет уготованного нам пути. Миг за мигом мы должны отыскивать свой собственный путь. Та или иная идея совершенства или некий совершенный путь, установленный кем-то еще, не будет истинным путем для нас. Каждый из нас должен прокладывать собственный истинный путь. И тогда путь этот будет выражением всеобщего пути. Это таинство. Постигая что-то одно глубже и глубже, вы постигаете все. Пытаясь понять все, вы не поймете ничего. Лучший способ — это познать себя самого, и тогда вы познаете все. Поэтому, упорно стараясь проложить свой собственный путь, вы тем самым будете помогать другим, и другие будут помогать вам. Пока вы не начали прокладывать собственный путь, вы не сможете помочь никому, и никто не сможет помочь вам. Чтобы стать независимыми в подлинном смысле этого слова, мы должны забыть все, что есть в нашем сознании, и миг за мигом открывать что-то совсем новое и иное. Так мы живем в этом мире. Поэтому мы утверждаем, что истинное понимание исходит из пустоты. Когда вы изучаете буддизм, вы должны произвести генеральную уборку в своем сознании. Вы должны все вынести из своей комнаты и тщательно убрать ее. Если потребуется, вы можете потом все опять внести. Возможно, вы захотите иметь много вещей. Тогда, одну за другой, вы можете снова внести их обратно. Но если можно обойтись без этих вещей, незачем держать их в доме. Мы видим летящую птицу. Иногда нам виден ее след. На самом деле, мы не можем видеть след летящей птицы, но иногда нам кажется, что мы его видим. Это тоже хорошо. Если понадобится, вы снова занесете вещи, вынесенные вами из комнаты. Но прежде чем что-то туда поставить, вам необходимо что-то оттуда вынести. Если вы этого не сделаете, ваша комната будет завалена старым ненужным хламом. Мы говорим шаг за шагом, я останавливаю звук журчащего ручья. Когда вы идете вдоль ручья, вы слышите, как бежит вода. Этот звук никогда не смолкает, но вы должны быть способны остановить его, когда захотите. Это свобода. Это самоотречение. Одна за другой в вашем сознании проносятся разные мысли. Но если вы захотите остановить этот процесс, вы сможете это сделать. Так что, когда вы сможете останавливать звук журчащего ручья, у вас появится более тонкое чувство своей работы. Но пока вы находитесь во власти какой-то навязчивой идеи или в плену привычного способа совершения дел, вы не способны оценивать вещи в их подлинном смысле. Если вы ищете свободу, вам ее не найти. Абсолютная свобода необходима вам еще до того, как вы ее обрели. Такова наша практика. Наш путь не всегда идти в одном направлении. Иногда мы идем на восток, иногда мы идем на запад. Пройти одну милю на запад означает то же самое, что вернуться на одну милю, идя на восток. Обычно утверждения «пройти одну милю на запад» и «пройти одну милю на восток» рассматриваются как противоположные. Но если можно пройти одну милю на восток, значит, можно пройти одну милю на запад. Это свобода. Без этой свободы вы не сможете сосредоточиться на том, что вы делаете. Вам может казаться, что вы сосредоточились на чем-то. Но пока вы не обрели этой свободы, вы будете несколько стеснены в том, что вы делаете. Поскольку вы связаны мыслью о том, идти ли вам на восток или на запад, ваши действия будут двойственны, дихотомичны. До тех пор, пока вы в плену у двойственности, вы не сможете обрести абсолютной свободы, и вы не сможете сосредоточиться. Сосредоточиться не значит усердно пытаться что-то наблюдать. В дзадзен вы устанете через 5 минут, если попытаетесь смотреть в одну точку. Это не сосредоточение. Сосредоточение, концентрация внимания — это свобода. Поэтому ваши усилия должны быть направлены на ничто. Объектом вашей сосредоточенности должно быть ничто. Мы говорим, что в практике дзадзен наше сознание должно быть сосредоточено на дыхании. Но единственный способ удерживать сознание на дыхании — это полностью забыть о себе и просто сидеть, чувствуя свое дыхание. Если вы сосредоточены на своем дыхании, вы забудете себя. И если вы забудете себя, вы будете сосредоточены на своем дыхании. Я не знаю, что здесь первое, а что второе, поэтому на самом деле нет необходимости слишком усердно стараться сосредоточиться на своем дыхании. Просто делайте все, на что вы способны. Если вы будете продолжать эту практику, то в конце концов вы познаете истинное существование, которое исходит из пустоты.